Концерт. Синее платье с цветочным шарфом. Дом с запорошенным пылью скарбом. Утро прощенного воскресенья. Жизнь начинается днем весенним. Все происходит, как происходит. Мальчик по улице шумный ходит. Ищет себя или день вчерашний. Дергает за душу честных граждан. И наступает на тени предков. И замолкает, но очень редко. И в наступающий тихий вечер вносит он смуту все той же речи и обретает покой по случаю, в том, что его пустоту я слушаю.